Несколько лет спустя современник Ломоносова, Франклин, первым из иностранцев, также пришел к мысли об электрической природе полярных сияний, но не дал достаточного ее обоснования. Ломоносов писал по этому поводу. Франклинова догадка о северном сиянии, которого он в тех же письмах несколькими словами касается, от моей теории весьма разница, ибо он материю электрическую для произведения северного сияния от жаркого пояса привлечь старается. Я довольную нахожу в самом том месте, то есть эфир везде присутствующий. Он место ее не определяет. Я выше атмосферы полагаю. Он не объявляет, каким она способом производится. Я изъясняю понятным образом. Он никакими не утверждает доводами. Я сверх того истолкованием явлений подтверждаю. Современная теория полярных сияний разделяет взгляд Ломоносова на электрическую природу полярных сияний и объясняет их происхождение проникновением в верхние слои газовой оболочки Земли электрически заряженных частичек, исходящих от Солнца. Под влиянием магнитного поля Земли эти частички отклоняются от своего пути и вызывают свечение разряженных газов. Ломоносов первый измерил высоту полярных сияний, и позднее его данные подтвердились. Его измерения 16 октября 1753 года дали величину верхнего края дуги около 420 верст. Многочисленные современные измерения показывают, что полярное сияние в виде дуг, подобные измеренным Ломоносовым, происходят в среднем на высоте 400-500 километров, иногда на высотах, достигающих 700 километров. Только лучистые сияния наблюдаются в среднем на высоте 100 километров. Полярные сияния присущи не только Арктике. Наблюдаются они и в Антарктиде. Изредка их можно наблюдать далеко от полярных стран. Известны случаи полярных сияний в тропических областях. Даже в самих полярных странах сияния не всюду наблюдаются одинаково часто. База нашей экспедиции лежала близко к зоне наибольшей повторяемости полярных сияний или, возможно, в самой зоне, поскольку она определена только приближенно. Поэтому в зимний период при ясном небе у нас редко проходил день, чтобы мы не видели полярного сияния. Сколько мы видели полярных сияний, подсчитать невозможно. Как правило, в один и тот же день, даже в одно и то же мгновение, на небе вспыхивали сразу несколько сияний, различных по форме, по окраске и по высоте, и уже в следующее мгновение сменялись другими. Мы наблюдали их весь период полярной ночи, а также весной и осенью, когда дни и ночи чередуются. Были периоды, когда в ясную погоду в Все небо горело беспрерывно на протяжении нескольких суток днем и ночью. Чего только мы не насмотрелись, каких форм сияния не видели. Здесь были и дуги, то неподвижные, то медленно сжимающиеся, то растягивающиеся. Были и спокойные светящиеся полосы, напоминающий Млечный Путь. Возникали и грандиозные, торжественно колеблющиеся занавесы, охватывающие сразу половину небосвода. Вспыхивали тысячи и тысячи лучей, напоминающих по форме копья. То они загорались и гасли, то быстрыми молниями летели к какой-то одной точке около зенита, то шарили по небу, словно щупальца прожекторов. Видели мы и неуловимые по форме световые облака, и несущиеся по небу волны света. Неисчислимые, горевшие сказочным светом сияния, полыхали на небе, влекли к себе взгляд».